Глава 22. Октябрь 1943 года. Из трубы, венчающей маленькую избушку, идет дым, и видно, как кто-то внутри двигается. Скоро пройдет двое суток с тех пор, как Лука рассказал ей, что едет в Данию. Он отсутствует уже две ночи. Анна осторожно прислоняется к шершавому стволу дерева, чтобы было лучше видно. Пальцы утопают в напитавшемся дождевой водой мху и коре. Постучаться она не рискнет. Лука не успел представить ее матери, и та, насколько понимает Анна, не владеет ни шведским, ни английским. Прищурившись, девушка пытается различить силуэты через окно. Но это точно не Лука. Он обещал дать знать, как только вернется. Если итальянец не появится в ближайшее время, Анна и представить себе не может, что предпринять. Она уже проверила все места, где они обычно встречаются. Обыскала лесную поляну, наведалась к большому камню на берегу и в рощу, в которой они вместе гуляют. Вчера вечером стояла на утесе в надежде увидеть возвращающуюся лодку, пока не посинели губы. Девушка устало трет глаза. Она плохо спала, несколько раз просыпаясь в холодном поту из-за кошмаров, чувствуя, будто произошло нечто ужасное. Ей остается только ждать, и это очень угнетает. Вернувшись в Хиллисгорден, обходит дом вокруг. Ее удивляет, что мать до сих пор ничего не рассказала отцу о Луке. Анна ожидала грозного разноса, но отец был занят больше обычного и после воскресного ужина упаковал дорожную сумку и сразу уехал. А мать занята подготовкой своего визита к тетушке Беатрис, которая живет в Варберге. Тетушка заболела, и Анна надеется, что мать в ближайшее время уедет к ней. Девушка открывает дверь и заходит в отцовский кабинет. Просторную комнату с тремя высокими окнами, выходящими в сад. Отцу нравится, что с рабочего места можно смотреть на зелень. Он знает латинские названия всех растений в их саду. Одно из самых ярких детских воспоминаний Анны, как они с отцом ухаживают за цветами. У нее всегда были близкие отношения с отцом. К нему она приходит за утешением после ссор с матерью. Присев в отцовское кресло, Анна проводит пальцами по письменному столу темного дерева. На гладкой мягкой древесине видны потертости от многолетнего использования. Девушка делает полный оборот в крутящемся кресле и задумывается, что произойдет в тот день, когда отец услышит о Луке. Скорее всего, он разозлится и разбушуется еще больше матери. От этой мысли становится грустно. Анна любит отца, и если придется делать выбор между ним и Лукой, не понимает, как поступить. Что-то привлекло ее взгляд в задвинутой под стол мусорной корзине, и девушка соскальзывает с кресла. Среди скомканной бумаги и испорченных бланков с большими чернильными кляксами она находит разорванный на клочки лист. Вот черная печать на белом клочке. Анна рассматривает орла с распростертыми крыльями, сидящего на украшенном свастикой венке. До сих пор ей не приходило в голову, ведь случись что с Лукой, если он не вернется, виноваты в этом будут папины коллеги и партнеры. Лука, надеясь на победу, ведет борьбу с теми, с кем Вольтер Экблад сотрудничает. Они враги друг другу. Анна тяжело вздыхает. Осознание очевидного ошеломляет ее. Она вспоминает, как часто их семья принимала в гостях немецких чиновников. Значит, за столом на званых ужинах в Стокгольме у них сидели нацисты? В коридоре слышны шаги. Девушка торопливо поднимается и прячет клочок бумаги в карман юбки. Завидев в дверях домработницу, кивает ей. «Какая сегодня чудесная погода!» – быстро говорит она и торопливо удаляется из комнаты. Когда Анна заходит в свою комнату, еще всего лишь 3 часа пополудни, но она все равно ложится в постель. В голове крутится столько мыслей и чувств, что трудно разобраться. Первым в гардеробе все еще висит золотистое платье. Анна вспоминает субботний ужин с Рунстрёмами. Пусть Аксель и скучный до невозможности, но вел себя обходительно. И сейчас ей немного стыдно за то, как мало внимания она ему уделила. Ведь бедняга не виноват, что Анна волновалась о Луке. Аксель, конечно, слишком набивал себе цену хвастливыми рассказами о своей роли в семейном бизнесе, но, с другой стороны, Нельзя же обвинять его за стремление произвести на нее приятное впечатление. И, похоже, он остался доволен проведенным вечером. После отъезда гостей мать сказала, что все семейство приятно провело время, а Аксель отдельно выразил желание снова встретиться с Анной. Она переворачивается на другой бок. Понятно, что есть женщины, которые выходят замуж из-за денег. Даже если у них с Акселем мало общих интересов, он, похоже, приятный, и жизнь с ним означала бы стабильность. Но Анна никогда не предаст свои чувства к Луке. Веки наливаются тяжестью, она чувствует себя обессиленной. Думает, не съездить ли в Хельсингборг, чтобы разыскать Битте, но боится беспокоить ее понапрасну, ведь Лука все-таки сказал, что может задержаться на пару дней. И потом Анна невероятно устала. Натянув на себя одеяло по самый подбородок, она закрывает глаза. Отдохнет немного и потом будет решать, что делать завтра. Девушка просыпается, когда комната уже погрузилась в полумрак. Послышался слабый стук, но откуда он доносится, непонятно, и она растерянно озирается вокруг. Спустя мгновение видит Луку за стеклом. Бледное лицо в сумраке едва различимо. Вскочив с кровати, Анна бежит, чтобы открыть окно. Пальцы спросонья не слушаются, и она долго возится со щеколдами. Несколько долгих мгновений они неотрывно смотрят друг на друга, потом Лука, опершись на подоконник, забирается в комнату. «Слава тебе, Господи!» — восклицает Анна, обнимая возлюбленного, но тут же чувствует, как он отпрянул назад. «Что-то не так?» — обеспокоенно спрашивает она. «Да нет, ничего страшного», — отвечает он. «Просто колючая проволока». Анна зажигает лампу и видит, что руки Луки покрыты кровавыми ссадинами, уходящими под рукава рубахи. «Сними, я принесу, чем промыть», — решительно говорит она. Затворив за собой дверь, девушка спускается в кухню, чтобы налить теплой воды и найти что-нибудь поесть для Луки. Вернувшись, видит юношу с обнаженным торсом, сидящего на ее кровати. Ей приходится взять себя в руки, чтобы не ахнуть от вида его ран. Она спокойно ставит рядом с ним поднос с бутербродами и стаканом молока. Потом смачивает в теплой воде кусочек ткани. «Может, жечь немного?» – бормочет она и аккуратно обрабатывает его израненную руку. Лука вздрагивает, но сохраняет молчание. У него изможденный вид, под глазами темные круги. «Ешь!» – велит ему Анна, кивая на поднос. Он берет и откусывает бутерброд, пока она продолжает промывать раны. Ей удалось отыскать бутылку перекиси водорода, которой мама в детстве обычно промывала ей ободранные колени. Спустя некоторое время к Луке возвращается румянец. «Спасибо, сестричка. С этих пор ты будешь лечить все мои раны, полученные в боях». «Опять шутишь», — укоряет Анна. «А я волновалась не на шутку». «Понимаю». «Я так боялась, что ты не вернешься. А если бы в гестапо попал? Что бы они с тобой сделали?» «Прости», — произносит Лука, поглаживая ее по руке. «Я не знаю, как мне жить без тебя», — продолжает она. «Ты никогда больше меня не оставишь». Он ласково гладит ее по щеке, и Анна встречает теплый взгляд. Медленно протягивает руку к шее и касается мягких волос. Она чувствует, как тело ноет от желания близости, и вздрагивает, когда Лука склоняется к ее груди. «Обещай мне», — шепчет она. За окном начало светать. Где-то вдалеке поет одинокая птица. Высокий звук прорезает рассвет. «Ну нельзя же так, Анна!» — протестует он. «Обещай!» — повторяет она. В конце концов он вздыхает, смирившись. «Я никогда не оставлю тебя!»